4. Свет разжимает ваш глаз, как раковину, ушную раковину, затопляет дребезг колоколов. То бредут к водопою глотнуть речную рябь стада куполов. Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий, крепкий кофе, скомканное тряпье, и макает в горло дракона золотой егорий, как в чернила копье.